Приветствую вас, благословенная церковь. Сегодня у нас праздничное служение. Все знают, да? Сегодня у нас праздник жатвы. Как вы думаете, кем мы являемся? Вот все мы. Да, мы тоже жатва. Мы плоды Господа Иисуса Христа. Мы плоды Его жертвы. Мы плоды Его воскресения. Аминь. То есть каждый из нас – это плод Его служения, Его жизни, Его смерти, Его воскресения. И мы тоже жатва. И это дивно и чудно, что мы можем, ну, быть вот теми, кем, как Слово Божье говорит, что Господь на плод души своей смотрит с довольством, на подвиг души своей. И Он на нас смотрит с довольством, потому что мы не отвергли Его жертву. Мы те, кто приняли и Его силу воскресения. И сегодня мы собрались вместе, чтобы тоже праздновать уже свой урожай, свою жатву. И Господь, Он дает жизнь всему. Он творец всего. И в том числе Он дает вот жизнь плодам земным. Мы сеем семя, как Слово Божье говорит, поливаем его. Но никто не видит, как оно образуется в земле, как росток этот пробивается, да? Никто не видит. Но проходит время, и уже колос, и еще проходит время, и он уже полный колос. Это удивительно. И обычно, конечно, в праздник жатвы мы говорим о том библейском празднике, который описан, да, на страницах Священного Писания. Но сегодня я хочу поговорить об урожае, как о нас самих. То есть каждый из нас – это тоже росток. Да, во-первых, мы плод. А во-вторых, Бог ожидает, что мы с вами тоже принесем плоды. И Слово Божье сравнивает праведника с деревом чаще всего. Вот даже взять первый псалом, 3 стих. «И будет он, праведник, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». Замечательные слова. То есть Бог сравнивает нас с деревом. И мы – дерево, посаженное при потоках вод. Также Слово Божье говорит, что мы его виноградник, да, или дерево ливанское еще есть. То вот давайте поразмышляем. Многие из нас – дачники и огородники. И мы знаем, вот мы когда садим рассаду в землю, что самое важное? Чтобы растение укоренилось, правильно? Никто из нас не делает так. Вот посадили, потом прошла неделя, думаем, нет, как-то некрасиво смотрится здесь. Дай-ка я вот всю, например, грядку помидор пересажу в другое место. Проходит еще неделя, думаешь, нет, там, наверное, тень падает. Дай-ка я эти помидорки еще куда-то пересажу. Ну как мы, так никто не делает, правильно? Потому что все знают, что помидоры погибнут. Это рассада или там огурцы, ну все что угодно. Это погибнет. Еще сложнее ситуация, если мы садим деревья или кусты. То есть мы точно знаем, мы посадили дерево, и даже первый год мы не ждем плодов. Мы знаем, что это время, когда дерево укореняется, когда оно, начинает контактировать с почвой. Вы меня поправьте, если я ошибаюсь, потому что я не имею личного опыта сажания деревьев, но как бы в школе мы проходили, и бывая вот в гостях у своих друзей на даче, я за этим наблюдаю. Точно так же и мы, когда мы рождаемся свыше, у нас вот Бог помещает нас в определенную почву, и наша задача, чтобы мы укоренились. Корень, если мы читаем притчи, 12 глава, 3 стих вы можете открыть, то там написано: корень же праведников неподвижен. Если полностью стих прочитать, нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. То есть корень праведника должен быть неподвижен. Какое-то время мы должны пустить эти корни для того, а нечестивый, он переменчив, да? Он то так, то так. Сегодня это думает, завтра другое. Праведник чем отличается? Что праведник приобретает от Бога вот это качество верности, и его корень, он должен быть неподвижен. Вот представьте, а как часто мы поступаем? Вот нас Бог посадил в почву любви. Мы только начинаем распускать свои почки в этой любви. И потом раз думаем: ай, устал я от этих служений, дай-ка я сегодня сделаю выходной. Или вообще, что читаю, только Библия, Библия, Библия. Можно же и там фильм ужасов посмотреть. Ну, и мы сами себя берем и из этой почвы выдергиваем, из почвы любви и праведности Божьей, и садим опять в почву мира. Посидим в той почве немножко, потом думаешь: нет, наверное, там в любви было лучше. И опять мы себя оттуда выдергиваем, сажаем в эту почву. Как вы думаете, способны ли мы приносить плоды вот с таким нашим непостоянством? Нет. Потому что мы даже в итоге, мы можем вообще потеряться, мы можем, ну, растерять вообще способность прижиться в какой-либо среде. Понимаете? Насколько важно, чтобы мы позаботились о своих корнях. О том, потому что если корень болен, если корень подрубить, то все дерево зачахнет, да, как бывает иногда, тоже есть разные животные на грядках или червячки, вот они подтачивают, да, корни, или там кроты, какая еще беда дач, все истинные дачники на дачах сегодня, да, что-то мало голосов, но они подтачивают этот корень, и все, мы смотрим, повяло это, как это, верхушка там, или все, нету плодов, и нам нечего ожидать. Поэтому нам очень важно заботиться о своей корневой системе, где находится наш корень. Потому что мы, да, очень приятно приходить на праздник жатвы и, знаете, и думать, что у тебя есть плоды, тебе есть чем похвалиться в то время, когда корень твой уже подточен. Может быть, ты еще несешь плоды прошлого года, но на будущий у тебя нечего будет принести, если твой корень подточен, если твой корень постоянно выдергивается из этой почвы любви. Поэтому нам важно самим проявить заботу о том, чтобы корень был неподвижен, чтобы как поместился ты в церковь, в Слово Божье, во Христа, в Его любовь, чтобы ты там и пребывал. И тогда, да, не страшно, если на будущий год у тебя не будет плодов, потому что между посадкой и плодами есть время, есть интервал, да, промежуток. И никто не требует сиюминутных плодов, знаете, таких скороспелых, потому что Богу нам надо принести достойный плод, плод своей жизни, чтобы это не было стыдно. Тот плод, который можно сохранить и приумножить. И поэтому давайте тогда порассуждаем, что же корень, что является нашим корнем. Как вы думаете? Нет, самого человека корень. Сердце, правильно. Где наше сердце? То есть от избытка сердца говорят уста. Что думает человек, то он и есть. Все мысли наши из сердца приходят, да? И поэтому нам для того, чтобы иметь урожай, вот мне очень хочется почему-то говорить, потому что это тоже праздник жатвы. И хорошо прийти на жатву последнего дня, и когда тебе есть чем потрясти перед Господом своим снопом, сказать: вот Господь, какие плоды принес. И нам надо начинать с нашего корня, нам надо начинать с нашего сердца, чтобы сердце наше пребывало в Боге. И тогда, вот как Иов, давайте откроем книгу Иова, 14 глава. Там такие есть места. 14:8-9. Там как раз Иов, он как бы рассуждает о своем состоянии, в какое он попал. Вы знаете, что да, все несчастья, какие могли быть, пришли на его голову. И он тоже рассуждает о дереве и говорит: для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут, если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли. Но лишь почуяло воду оно, дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. Вот такое свойство у дерева есть, что даже если его срубят, но корень остается в земле. И даже если этот корень уже, нам кажется, трухлявый, он уже как старый, и нету ничего, но только почуяло воду, только пришли благоприятные условия, этот корень начинает питаться, он начинает давать новые побеги. И поэтому, знаете, разное может быть в нашей жизни. Это вот хочется привести пример. Была у нас встреча выпускников, и каждый рассказывает, вот какие у него там и дом, машина, работа, столько денег, там муж, жена, дети. И вот, понимаете, вот все рассказывают, и вот, ну это что же, их плоды. Они этим хвалятся, и ну, я не хочу сказать, что это плохо. Но, да, нет жизни. А я сижу и думаю, мне даже нечем похвалиться. Кроме, да, кроме имени Господа Иисуса Христа, что я вот уверовала, и одна белая тут ворона среди всех. Ну, серьезно, кроме как Бога, мне вот нечем похвалиться. У меня от своей руки нету там ни квартиры, ну, на тот момент не было машины, там, мужа, детей нет, ну, то есть, вот, как, какая-то там карьера, знаете, ничего нету, и думаю, Господи, вот, но это не показатель. Я вот что хочу сказать, когда твой корень в Боге, даже если придут такие обстоятельства, что тебя срубят под корень, как Иова, ты будешь способен пустить ветви. Понимаете? Если мы очень будем гнаться за плодами, то мы можем, ну, корень будет такой поверхностный. Он не будет глубоко, и тогда любая буря или там ветер, да, наводнение, оно смоет. Вот помните, несколько лет назад был очень сильный ливень, и у меня на работе вот рассказывала сотрудница, что у них на самом деле смыло огород вот этим ливнем. Вот просто они утром встали, и у них голое все, и вот, ну, так еще низина, говорит, и все их посадки там были, вот просто смыло. И мы можем оказаться такими, если корень наш неглубокий, если он поверхностный, нас может смыть любые обстоятельства, любое жизненное неустройство, понимаете? И поэтому нам надо уделить внимание своему корню. Иногда даже специально растение, чтобы он, корень, углубился и стал сильнее, их обрезают. Есть такая, как бы, или чтобы ствол был толще, их макушечку отщипывают. То есть нам надо проявить заботу, чтобы корень был тверд, чтобы вот кедры ливанские, Библия часто сравнивает их, что праведник как кедр ливанский. И чем он отличается вообще, ну, от обычных кедров? Во-первых, он действительно растет в скалистых местностях. И, ну, я просто, у меня была возможность быть на Ливане, и я видела вот эти кедровые рощи, они действительно растут на скале. И их корневая система настолько глубокая, что она вот сквозь скалу, камень проходит и достигает вот грунтовых вод. То есть кедр ливанский, хоть он мало почвы, его невозможно, то есть ему не страшна ни буря, ни шторм, ничего. Его не может выковырить, понимаете, выдернуть, вырвать, да. И плюс за счет вот этой мощной корневой системы у него ствол, ну как бы структура этого дерева такова, что если его вымачивают в воде, то он становится тверже железа. И вот храм, вы знаете, да, Соломонов, он построен из кедра ливанского, его переплавляли, то есть и он был прочнее железа. То уже топором его нельзя рубить, это дерево, после вымачивания в воде. И то есть когда, я что хочу сказать, когда глубокие корни, когда мы находим питание не во внешней среде, то ты можешь быть окрашен такими качествами и свойствами, которые не присущи другим. Есть же и просто кедры, но почему-то отмечают именно кедры ливанские, не просто дерево, да? Или вы со мной? Вам интересно? То есть вот хочу подчеркнуть, что насколько важна вот эта укорененность. И как у Иова, вот его срубили, и он пророс. А как часто бывает у нас в жизни ситуация, мы приходим, и нам просто не так ответили. А бывает, что не сказали «здрасте». И мы все в печали, мы уже все, нет любви, и вообще, и Бога нет, и зачем мне эта церковь, и все. И я лучше, я Бога буду чтить глубоко в своем сердце, и вот они со своей этой глубиной уходят из общения святых, и они теряют общение с Богом, потому что... И я хочу сказать, что когда здоровый корень, когда он достаточно глубокий, и ты имеешь это питание, и опять-таки питание не внешнее, и вот, вот это местописание, что праведник как дерево, посаженное при потоках вод, и лист его не вянет, да. Я бы раньше всегда думала, что при потоках вод, это значит при реке, ну, то есть или озеро недалеко, то есть где-то есть вот этот поток. Но потом есть другое местописание, что праведник всегда приносит, да, плод, и даже во время засухи лист его не вянет. И если читать историю Израиля, у них засуха происходит так, что у них все реки пересыхают, У них остается одно вот Галилейское море, где пресная вода. Все, у них других источников пресной воды нет. И спрашивается, как же во время засухи, если он при потоке, а поток исчез, то как же не вянет лист? И остается ли это дерево все-таки при потоке? И знаете, хочу вас обрадовать, что да, потому что есть еще грунтовые воды. И иногда эти потоки воды, они не всегда наверху. И если праведник посадишь в одном месте, и его корень, он может достичь этих подводных потоков, которые никто из вас не видит. И его лист всегда зеленый, он всегда способен принести свой плод. Поэтому в чем секрет укоренения праведника? Что он укореняется в Боге? Он не укореняется в обстоятельствах, он не укореняется, знаете, в таком сладком общении там, с друзьями и подружками. Он укореняется в Слове Божьем, он укореняется в вере. И иногда Бог может тебе пойти и сказать, что иди вот в ту землю, как пошел Авраам, и он не знал, что и земля какая там, и где. Он пошел по вере. Или Иерусалим, да, пустыня стала зеленым садом. Ты пришел на пустое место, тебе Лот выбрал, кстати, то, что было глазу красивее, то, что было выгоднее. Его дядя пошел в другую сторону. Но Бог его так укоренил, что он был в выигрыше. Он принес больше плода. И когда тебя Бог начнет укоренять, ну, в твоей жизни, в твоем служении, ты обязательно принесешь плод. И знаешь, может быть, на сегодняшний день твое служение непопулярно. Знаете, мы всегда хотим служить там, где уже движение идет. Там прийти на конференцию хвалы и поклонения, и там все, вау, рот открыли, и уже ты прямо с небом соединился. Это. А ты вот так один. Приди, у тебя вообще нет певцов, у тебя нет инструментов, ничего, у тебя там ложки да расческа. Да. И ты войди в присутствие. И кто-нибудь смотрит, и о, да у нас тут никто не поет. А ты будь верной. И потом второй к тебе присоединится. И знаете, когда нет вот этого генератора или молитвенное служение, ты начни. Да, вот в нашей церкви надо, ну, быть честными. На сегодняшний день молитвенного служения как плода, вот что, как жатву, мы сегодня не можем похвастаться. И оно такое у нас непопулярное, что-то никто не рвется в ходатай, там в молитвеннике, очередь не стоит записаться, правильно? Непопулярно. Но ты начни. Бог укоренит тебя в твоем служении, обязательно придет плод, такой, что люди будут приходить и говорить, что послушай, и я хочу, и дай мне, и места уже не будет, и двери не закроются, и там будут стоять, говорят, я хочу быть молитвенником, я хочу участвовать в этом. Может быть, детское служение сегодня не очень популярно, потому что это ж не на виду. Это трудно, это надо готовиться, это надо особый подход к каждому ребенку, это надо изобретательность иметь. Но будь верной. И потом эти дети, они станут плодами твоего служения. Бог благословит тебя. Может, у нас нету работы с новообращенными. Мы можем сказать, так а зачем работать с новообращенными, когда новообращенных нет? Знаешь, а ты подготовься. Подготовь материал. Будь готов, если придет новый человек, встретить ему и дать именно азы, начатки учения Христова. Кто сегодня может это сделать? Мы можем только поделиться собственным опытом, но это тоже хорошо. Но каждому человеку нужен, кто приходит к Богу искренне, нужен не твой опыт, ему нужен Бог. ему надо знание слова, ему надо вот эта истина. И я хочу, ну вот, может, я не все служения назвала, но у нас есть где реализовать себя. Знаете, не надо заглядываться на другие там церкви, где уже евангелизация, там палаточное служение. Это плоды тех людей, кто это начинал. И сегодня оно вот так, ну, грохочет, можно сказать, покрыто славой Божьей. Начни ты. Зачем идти и пользоваться плодами другого человека, когда Бог ожидает от тебя твоих плодов? Чтобы ты встал и раскрылся. А ведь в тебе есть уникальное качество, как ни у кого другого. Особенность, которую Бог вложил в тебя. Поэтому я призываю вас, братья и сестры, чтобы мы укоренились в Божьей любви, как написано это в послании к Ефесянам 3:18, да? Дабы вы, укорененные и утвержденные в любви Христовой, могли познавать со всеми святыми, что есть широта, долгота и глубина, и любовь, превосходящая всякое разумение, наслаждаться в этом. И тогда мы действительно будем церковь, которую врата ада не одолеют, когда мы можем действительно приходить к Господу и потрясать своими первыми плодами, вот этими колосьями. Пусть это будет два колоска, но они придут из твоего сердца. Они придут от твоего духа, от твоего труда, именно твоего труда, который так ценен сегодня перед Богом. Знаете, даже перед Богом ценен труд, когда ты просто по телефону звонишь человеку, который давно не был в служении. И ты не говоришь: о, какой ты плохой, тебя давно не было. А ты просто слушаешь, как, что у него на сердце. Ты, может, пока он рассказывает тебе о своих бедах, тихонько молишься за него. И этого никто в церкви не знает. И тебе, знаете, ну, мне кажется, даже глупо прийти и пастору об этом рассказывать, что вот я там такой и такой вот так сделал, заботу проявил. Но Бог, Он это видит. И уж поверь, что в своей старости ты не будешь обделен вниманием. А это наибольший плод, что посеет человек, то и пожнет. И это будет труд твоего сердца. Ты потратишь время. Ты просто, знаете, иногда служение перед Богом не очень материально затратно. Но надо, чтобы ты приложил свое сердце. Чтобы ты действовал по любви. И тогда плоды, они не заставят себя ждать. Тогда каждый из нас будет успешен и может встать и прославить Господа. Потому что плоды наши – это не земная жизнь. Плоды наши ждут нас впереди. Но хорошо, когда мы можем их видеть и здесь, на земле. Поэтому оценивать себя по плодам тоже надо. Оглянись назад. Есть ли твой духовный плод в твоей жизни? Кроток ли ты? Смирен? Знаете, можно тоже сказать, в духе у меня это все есть. Но плоды, они наверху. Плоды должны быть наверху. Так же, как и даже если у тебя глубоко внутри есть вера, то ты действуешь по вере, ты говоришь по вере. У тебя все меняется, когда вера действительно есть. Так же, если есть любовь, ты не будешь... Знаете, вот когда любишь человека, вот даже малыши у нас тут бегают, вот скажите, они вызывают такое чувство любви, что их хочется пожмакать, потискать, побуськать, правильно? Потому что любовь, она движет тобой. И ты не можешь сидеть вот так, сложа руки, и говорить: я в своем сердце люблю этого вот ребенка или этого человека. Нет, у тебя будет все другое. У тебя приветствие будет другое, слова другие, взгляд другой. Поэтому, конечно, важно оценивать себя на сегодняшний день. Есть ли плоды? И если ты не очень удовлетворен своими плодами, вернись к корню. А где же твой корень? А не часто ли ты его пересаживаешь с места на место? Не пора ли остановиться и познать, что Господь есть Бог? Давайте помолимся с вами. О, дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что мы вошли в Твой урожай. Спасибо Тебе, драгоценный наш Иисус, что Ты Духом Святым растопил наши сердца и дал нам возможность принять Твою жертву, чтобы быть рожденными свыше. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам милость к покаянию, и мы нашли Тебя. И дай нам мудрость действительно посадить свой корень в Тебе, утвердиться и укорениться глубоко в Твоей любви и быть наставленными в вере, чтобы идти и приносить плод свой для Тебя, Господь, посвящать всю свою жизнь Тебе, драгоценный наш Царь, и да будет прославлено имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.